даю тебе мое высшее наставление, самое сокровенное знание. Выслушай меня, ибо это для твоего блага. Так как ты мой дорогой друг, я даю тебе мои высшие наставления, самое сокровенное знание. Выслушай меня, ибо это для твоего блага. Так как ты мой дорогой друг, я даю тебе мои высшие наставления. Я даю тебе мои высшие наставления. Самое сокровенное знание. Самое сокровенное знание. Выслушай меня, ибо это для твоего блага. Выслушай меня, ибо это для твоего блага. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Аче Бхактивиданты с вами Прабхупада. Господь передал Арджуне сокровенное знание, знание Брахмана, а затем еще более сокровенное, параматмы, пребывающие в сердце каждого, а теперь он сообщает самую сокровенную часть знания, а именно, что необходимо просто вручить себя верховной божественной личности. В конце 9 главы он сказал: «Ман-манах, просто всегда думай обо мне». То же наставление повторяется и здесь, с целью подчеркнуть суть учения Бхагавад-гиты. Обыкновенные люди не видят этой сути. Она доступна лишь тем, кто действительно очень дорог Кришне, чистым бхактам его. В этом заключено самое важное предписание всей ведической литературы. То, что говорит Кришна по этому поводу, является самой существенной частью знания. И этому должны следовать все живые существа, но не только Арджуна. Sarva guhya tamam bhuya shrinume paramam vacha ishtoshime dridham iti tato vakshyami telitam. Так как ты, мой дорогой друг, я даю тебе мои высшие наставления, самое сокровенное знание. Выслушай меня, ибо это для твоего блага. Ом агьянти мирангасья гьянджана шалакая чакшур уммиритам гена тайшма шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами чинамине анахата праяшина прабхупада сьятуштае шанкиртана правитя там мирате гуруве намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, совершенство отречения. Глава называется «Совершенство отречения», но не потому, что нужно бросить что-то материальное. Иногда люди понимают отречение, по словам отречения, что надо все отдать кому-то, какому-нибудь дяденьке. Отречение. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, объясняя положение хулговой раги, ложного отречения, концепции ложного отречения, говорит, что все отрекаются ложно. Кто-то пытается бросить свою семью, чтобы там что-то осознать. Кто-то пытается бросить свои материальные приобретения. Кто-то пытается бросить работу. Все связывают отречение с какими-то материальными ценностями. Это есть путь хулговой раги, ложного отречения. Так отрекаются глупцы. Что же такое чистое отречение? Шудха-вайраги называется, или пара-вайраги, абсолютное и высшее отречение. Это все, что мы имеем, использовать в служении Кришне. От чего же должно отречься живое существо? От своих ложных концепций представления о жизни. Вот что такое истинное отречение. Отречение не в том, что кто-то дает деньги или там не дает деньги. Отречение не в том, что кто-то бросает семью или приобретает семью. Отречение не в том, что кто-то имеет машину или не имеет. Кто-то ходит в дырявых носках или кто-то ходит в прекрасных модных ботинках. Отречение – это отречься от ложных представлений о жизни. Сколько много людей пытаются отречься от чего-нибудь, но все остаются привязанными. Многие люди живя в одном помещении, абсолютно далеки друг от друга. Но другие люди, даже никогда не видят друг друга, постоянно думают друг о друге и испытывают эту привязанность. Что же такое отречение? Что же мы называем совершенством отречения, совершенным отречением? Это отречься от своих ложных представлений. Что же такое ложные представления? Первое. То, что я есть тело. Что же такое знание? Я не есть тело, я есть душа, воплощенная в тело по определенным причинам. Но я – это душа. И если я душа, воплощенная в тело, значит, это тело должно задействоваться в духовных ценностях, в продвижении духовной науки. Если я не душа, я тело, значит, все материальное и есть смыслом жизни. Если я душа, тогда все материальное лишь должно использоваться для духовного продвижения. Для духовного продвижения. Что же второе такое знание? Если мы узнаем, что есть духовная жизнь, существуют уровни. Разные уровни духовной жизни, разные уровни духовного восприятия. Для одних дух – это вот духи. Для одних духовная жизнь – это жизнь, связанная с духами и привидениями. Дух горы, дух дерева, дух местности и все остальное. Кришна здесь говорит: «Так как ты, мой дорогой друг, я даю тебе мое высшее наставление». Значит, есть наставления средние и есть наставления низшие. Есть наставления примитивные, их тоже дает Кришна. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «В зависимости, под какой гуной находится человек, в страсти, в невежестве или в благости, то он и предпочитает такую религию». Те, говорит Кришна, кто находится под воздействием гуны невежества, поклоняются духам и предкам. Те, кто находится под воздействием гуны страсти, поклоняются великим личностям и демонам. Те, кто находится под воздействием гуны благости, поклоняются полубогам. Но те, кто выше этих качеств, в разуме своем, поклоняются мне, единому и высшему. Пара Брахман. Здесь Прабхупада пишет: Кришна дал знание о Брахмане. Все есть Брахман. Но теперь он говорит: пара Брахман. Теперь ты узнаешь обо мне. Я есть высший Брахман. Кришна сначала дал Арджуне знание о Брахмане. Что же такое Брахман? О сиянии, об аспекте абсолютной истины в форме огромного сгустка энергии, великого сияния. Когда Арджуна осознал, что Господь представляется в таком великом сгустке энергии сияния, и что именно это сияние является источником жизни всего и проявлением всего, он остановился. И когда он это реализовал, Кришна стал говорить: это еще не все. Еще узнай о таком аспекте, как локализованное мое присутствие в аспекте параматмы в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. Я вхожу в эту вселенную как время. Как же Кришна входит как время, Махакала? Он входит в каждый атом этого материального творения и появляется время. Он действует в каждом атоме. Он создает гуны материальной природы и появляется прошлое, настоящее и будущее. Три гуны материальной природы. Творение, поддержание и разрушение. Если нет творения и нет разрушения, есть только вечность, потому что существует только поддержание. Духовный мир не ограничен наличием низших гун материальной природы. В духовном мире существует шудха-сатва, чистая благость. Поэтому там нету гуны страсти и невежества. Наличие гуны страсти и невежества – это наличие материальной концепции жизни. Раз есть страсть и невежество, значит, есть процесс рождения и чего? Смерти. Страсть рождает, невежество убивает каждое живое существо. Вот в чем причина рождения и смерти живых существ. Они находятся в таком мире, где присутствуют низшие гуны материальной природы, где существует материальная зависимость. И пока существует в сознании живого существа материальная зависимость, живое существо будет рождаться и умирать. Даже гуна благости здесь проявляется как временная гуна, временно поддерживает. Никто не может поддержать даже свое тело постоянно молодым. Ни одно живое существо. Эта вселенная строго существует 311 триллионов 40 миллиардов лет. И ровно час в час, секунда в секунду Брахма умирает. Если человек может прожить 102 года или 103, мы знаем такую аналогию, что человек может 104, 107, то Брахма живет ровно 100 лет день в день. И Брахма является творцом этой вселенной. И Вишну ее поддерживает до тех пор, пока Брахма живет. Когда Брахма умирает, эта вселенная уходит в непроявленное. Она приходит в тонкое материальное существование. Сворачивается. Таким образом, Кришна дает Арджуне постепенные знания. Он объясняет, чтобы Арджуна понимал, почему одни люди поклоняются духам, всяким привидениям, предкам, потому что они находятся под влиянием гуны невежества. И то, что им дана такая религия, это устроение Кришны, потому что эти люди еще недостаточно развили свое сознание. Поэтому для каждого уровня сознания существует определенная философия и определенное знание, созданное Кришной. Те, кто находится в страсти, Кришна говорит, поклоняются великим личностям и демонам. Мы сейчас видим, сколько, вот, допустим, говорится, что в Кали-югу все в основном находятся под воздействием страсти и невежества. Мы видим, люди либо поклоняются духам и привидениям разным, все говорят о духах, о то, о сём, брызгают, ходят там, то барана зарежут, то еще что-нибудь. Они не поклоняются полубогам, они все на духах сконцентрированы. На предках и на духах. Особенно вы знаете, в Бурятии это очень сильно, широко, так сказать, используется. Люди в страсти поклоняются великим личностям. Все на Ельцина надеется, кто-то надеется на Жириновского, все поклоняется ему всем умом и сердцем. Кто-то там на кого-то еще, на великих личностей они надеются. Кто-то Ленину поклонялся, Карлу Марксу. Или демоны. Кто такие демоны? Асуры. Что такое асуры? И Прабхупада в одном комментарии говорит: я знал людей, которые поклонялись Гитлеру, которые поклонялись, так сказать, агрессорам этой жизни. Любая агрессивная личность, она велика, и она агрессивна. А раз она агрессивна, раз у нее есть план уничтожения других народов, то есть подавления какой-то философии, это демоны. И есть всегда те, кто им поклоняется. Это те, кто находится в гуне страсти. И опять же так Кришна устроил. Это он устраивает так. Раз они в страсти, у них проявляется этот интерес именно к демонам и к великим личностям. И он говорит: помни, Арджуна, как ты увидишь таких личностей, знаешь, что это личности в страсти. Они готовы воевать, убивать, что угодно делать. Они полные материалисты. Те, кто находится в гуне благости, у них есть разум. Они понимают, что в этой вселенной правят не эти великие личности и не демоны. Есть более высокое руководство. И он говорит: их разум подводит их к полубогам. Бог огня, бог воды, бог ветра. И начинаются. 33 миллиона полубогов в пантеон. В нашей вселенной присутствует 33 миллиона полубогов, которые все являются администраторами того или иного закона природы. Создал Кришна этот закон природы, но поддерживают и управляют поддержанием этого закона природы полубоги. И все эти полубоги строго на 100% подчинены единому Господу. Некоторые называют его Кришной, некоторые называют его Аллахом, некоторые называют его Буддой. Кто как его называет? Некоторые говорят, его это нечто, в зависимости от того, какое знание дал им Кришна. Но знание, получить высшее сокровенное знание, может каждый. Оно всегда присутствует на этой планете, Санатана Дхарма. Но не каждый может его воспринять. Кто-то говорит, что духи и привидения, этого достаточно знать. И всю жизнь только этому поклоняются. Знаете, это шаманы. Всю жизнь. Вот что весь мир управляется духами и привидениями. И дальше они не шагают. Хотя они знают, что есть другие религии, они считают, ну да, хорошо. Но вот это для них, это их уровень сознания. И они все знают об этом. Черная, белая магия, все эти маги, это все люди, находящиеся под воздействием гуны невежества. Маги все эти, волшебники, чародеи. Экстрасенсы и все, которые ауры там видят, разных тонких, тонкие тела они видят. Все это люди, находящиеся и практикующие религиозные вещи в невежестве. Другая категория. Великие личности и демоны. Вы знаете, да? Как великих личностей почитают. Даже не знают, кто демон из них, кто не демон. Говорится, что любой безбожник, асур, любой материалист, который провозглашает материальное существование выше духовной жизни, есть демон. Это асур, который говорит, что суть человеческой жизни достигнуть материального благополучия. Это асур. Христос говорит, не хлебом единым должен жить человек. Таким образом, те, кто в гуне благости, начинают поклоняться материальным полубогам. Что же такое материальные полубоги? Это тогда, когда наступают времена язычества. Что такое язычество? Раньше, в древней цивилизации, люди имели это высшее знание, сокровенное знание, что Господь един. И Он является главой и управляющим. Даже говорится, что травинка не шелохнется без воли Господа. И все люди имели знание, что суть человеческой жизни – это восстановление своих некогда утерянных взаимоотношений с Господом. То есть посвящение своей жизни преданному служению, любовному служению Богу. Человеческая жизнь строилась так, что с момента рождения и до смерти человек служил Богу. И в момент смерти он вспоминал о самом дорогом, о Боге, и возвращался в Царство Божье. Он вырывался за круговорот рождения и смерти и уходил туда, откуда некогда он упал. Откуда некогда он пал сюда, в этот материальный мир, в материю, падать в материю, говорится. Писание говорится, пал в материю. Захотел наслаждаться отдельно от Господа. Но постепенно люди, под влиянием времени, сатья, юга, закончилась, наступило два пара юга, знание еще не утеряно, но уже появляются безбожие. Уже появляется нарушение. Что такое безбожие? Многие думают, безбожие это значит отрицать Бога. Нет. Безбожие это начинать искажать какое-то знание. Безбожие это начинать свертывать какие-то знания. Что-то убирать, что-то не доделывать. Говорится, что полностью религиозная личность строго следует полноте знаний. Полностью строго следует полноте. Вы не думаете, что строго религиозная личность в христианстве, она соблюдает, допустим, 5 принципов, а 5 не соблюдает. Вот она христианская личность. Нет. Настоящий христианин соблюдает все 10. Вот таким же образом в сатья-югу люди соблюдали полностью. Они ничего не отвергали. Это могу я делать, это не могу. В два пара-югу, в другую эпоху люди начинали. Вот 8 я соблюдаю, а 2 нет. Но все-таки еще поддерживают. В трета-югу половина соблюдаю, половина не соблюдаю. В кали-югу одно соблюдаю, и то иногда. Это в нашу эпоху. Соблюдаю что-то одно из 10, и то иногда. Когда мне это удобно, я это соблюдаю. Когда мне это неудобно, я это не соблюдаю. И постепенно, таким образом, отклоняясь от выполнения религиозных принципов, отклоняясь от строгого выполнения законов, материальных законов даже в этой природе, Кришна объясняет, что тот, кто хочет достигнуть процветания, должен поклоняться мне. И таким образом он и достигнет и процветания, и вернется ко мне. Потому что он видит меня причиной всего. Поэтому его преданность нарастает. Но постепенно, отклоняясь от строгого выполнения религиозных принципов, люди покрываются невежеством. Это невежество несет за собой что? Религиозный упадок. И Кришна говорит, когда религия приходит в упадок, то есть религия есть, но в упадке. Что в упадке? Что означает упадок? То есть начинаются несоблюдения этих религиозных принципов. Значит, религия в упадке. Религия есть, есть заповеди. Мы всех видим, есть храмы. Есть те же самые заповеди, оставшиеся. Но кто их соблюдает? Религия в упадке. И Кришна говорит, когда религия приходит в упадок, я снисхожу сам, о потомок Бхараты, чтобы восстановить религиозные принципы, чтобы наказать демонов и защитить праведников и преданных. Он объясняет Арджуне это. Он объясняет это сокровенное знание Арджуне, потому что он его друг. И постепенно он поднимает Арджуну до высшего знания. И он говорит ему, все эти люди, которые некогда отклонились, они постепенно начинают искать материальную философию. Говорится, что они безбожье. Что такое безбожье? Когда человек прекращает следовать строго заповедям Господа. Постепенно воцаряется безбожье. И так люди потом прекращают верить в Господа совсем. Как только люди прекращают совершать предписанные обязанности религиозные, они сразу вступают в противоречие с законами материальной даже природы. Они не выделяют определенное количество психической энергии. Они не выполняют определенную психическую работу. Они не думают. Здесь, в этом материальном мире, все устроено так, что каждое живое существо выделяет определенный объем определенной психической энергии, направленной на Бога. Если это прекращается, в этом материальном мире начинаются нарушения. Происходит энергетический дисбаланс в природе. Что же последствием этого дисбаланса? Всевозможные катастрофы. Похолодание, резкое похолодание, резкое увеличение болезней, резкое увеличение землетрясений, наводнений и всего остального. И когда на очень длительном промежутке времени люди становятся начинают нарушать религиозные принципы, то меняется вся экологическая обстановка. Люди деградируют. И для них это уже становится нормой поведения. Где-то что-то бросить, кинуть, кого-то убить, обокрасть. Это становится нормой поведения. И Кришна говорит, когда живые существа становятся материалистичны, но еще религия не в упадке, еще религиозные принципы все-таки не полностью утеряны, они еще соблюдаются, люди начинают испытывать желание материальных благ. Но они понимают, что есть религия, и они начинают религию использовать только для материального существования, чтобы получать материальные блага. Здоровье, деньги, красивую жену, последователей, власть. И они начинают поклоняться кому? Полубогам. А их 33 миллиона. И Кришна объясняет Арджуне, тот, кто хочет богатства, должен поклоняться Брахме. Тот, кто хочет знания, богине Сарасвати. Тот, кто хочет красивую жену, должен поклоняться там, кому же я уж не помню. Богине Дурги. Дурги, да, Дурги. Тот, кто хочет мудрости, кумарам. И он начинает. И люди, каждый, у нас не одно желание, у нас тысячи желаний. И люди начинают поклоняться одновременно несколько десяткам, сотням полубогов. И таким образом на земле воцаряется язычество, многобожье. И люди отклоняются от поклонения абсолютно верховному, единому Господу. Но суть всей религии – это вырваться из круговорота рождения и смерти. А люди начинают привязываться к этому материальному существованию. И тогда, когда это достигает очень высокого кризисного уровня, Господь снисходит или посылает своего представителя. В образе, говорится в Писании, в образе сына, в образе пророка или в образе преданного. Или приходит сам. Таким образом, Господь приходит и восстанавливает. Он отвергает материалистические принципы религии. Говоря об этом, что эта религия используется для материальных наслаждений, для материальных целей. И он утверждает единобожие. Он опять восстанавливает религиозные принципы. В нашу эпоху это сделал Господь Иисус Христос. Он пришел как Сын Божий, Иша Путра, и восстановил религиозные принципы. Он опять стал говорить о единобожии, о едином Отце. Независимо от нации, от чего-то, от народа, единый Отец. Не может быть, что какой-то народ может быть избран. Когда в семье 10 детей, никогда никто из этих 10 избранных не может быть. Для матери и для отца дороги все 10. Но люди в своем стремлении опять над кем-то возвыситься, делают из этого, что они всегда хотят кого-то затоптать. Господь Иисус Христос говорит, только лишь как через меня. Только через меня вы можете прийти. Многие раз, прочитывая библейские истории, саму Библию, люди говорят, значит, только христианство является. Но Кришна говорит Арджуне, теперь я тебе расскажу о высшем знании. И Прабхупада пишет, значит, есть и другие знания, не высшие. зависит знание от времени, места, обстоятельства, от того уровня сознания, кому проповедуют и на каком уровне находятся люди. В Бхавишью Пуранах говорится, когда снисходит по приказу Господа Шивы его Вайтал, как пророк, Хазрат Мухаммед, Шива говорит ему, ты должен создать религию фанатичной практики для пятого уровня сознания. И Хазрат Мухаммед приходит как пророк и создает религию фанатичной практики для пятого уровня сознания. Не для национальности какой-то, не для какой-то народности, для какой-то страны или клана. Для пятого уровня сознания. Поэтому мы видим мусульман разных наций. Господь Иисус Христос говорит о млечках. Я пришел остановить деградацию млечков. Поэтому мы видим. Он приходит тоже спасти определенный уровень сознания. И те люди, которые находятся на этом уровне сознания, они не смогут спастись через другие религиозные системы, адресованные другим уровнем сознания. Поэтому Христос говорит, вы сможете только через меня это сделать. Он обращается к живым существам, находящимся на определенном уровне сознания. Приходит Господь Будда и объединяет под своим знаменем другую часть живых существ. Другого уровня сознания. И мы видим, как люди проявляют интерес. Независимо от религиозных конфессий, независимо от страны, независимо от нации, независимо от пола. Вот в чем суть. И вот чего не знают люди, потому что закрыто знание. Знание есть, но когда его говорится, оно отвергается. Говорится, что знание покрывается в сердце гунами материальной природы. Если человек в невежестве, вы будете говорить ему высшее знание, он его отвергнет. Также говорится, как свинья, у нее такие органы чувств во рту. Это кармически, то есть она совершала в прошлом такую деятельность, что ее наделили такими чувствами и таким умом и таким телом, что она кушает испражнения и находит высший вкус в этом. Но когда ей дать апельсины, говорится, что свинья, она, ей все едино. И испражнения, и апельсины. Но больше всего она привязана к испражнениям. Также и живые существа, находящиеся под влиянием определенных низших гун, они не воспринимают высших знаний. Они не понимают. Точно так же, как человеку говоришь, зачем ты куришь? Он говорит, ну еще хочу, да курю. Он не понимает. Хотя знание о том, что это приносит вред, существует. И он принимает это знание. Он даже все курильщики сами говорят, да, да, это плохо, мы знаем. Вот что такое невежество. Потому что человек находится под влиянием гуны невежества. Даже имея информацию, знание, он не может этого сделать. Он не может принять. Вот что такое. Поэтому и религия существует в более высоких уровней понимания. И люди знают, но они ее не принимают. Почему? Разные уровни сознания. Разные восприятия сформировано под воздействием прошлой греховной деятельности. Поэтому все религиозные практики начинаются с процесса очищения. Постепенно очищаясь, человек начинает воспринимать кое-что. Поэтому в любой религиозной системе Господь устроил так, что если человек не может в этой системе, не находит удовлетворения, он найдет удовлетворение в той религиозной системе, в зависимости с каким уровнем сознания он воплотился в этот раз. Поэтому мы видим, кто-то сразу приобщается к христианству, кто-то сразу приобщается к буддизму, к мусульманству, к шаманизму, к йоге, агни-йоге, там, кстати, к какой-то белой магии, черной магии, к экстрасенсорике, кто-то просто вообще материалистом становится. И начинают там атом расщеплять. Очень много. Только лишь потому, что у них такие уровни сознания. А уровнем сознания наделяется живое существо в зависимости со своей деятельностью в прошлом и со своими желаниями и целями. Вот в чем проблема. И теперь Кришна говорит Арджуне. Так как ты мой дорогой друг, я даю тебе мои высшие наставления. Теперь же узнай, что на самом верху находится. Ты очищен, ты понял все, ты прошел все эти системы понимания, теперь ты требуешь высшего знания. Так знай же, высшим знанием является преданное служение верховной личности Бога. И эта личность, он говорит, я. И я таков, какой я стою перед тобой. И Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией, ибо они не знают, что я не рожден и не погрешим. Он говорит, что только от глупцов и негодяев, то есть когда человек совершает греховные поступки, он не может понять Господа. Он не может его воспринять таким, каков он есть. И до тех пор, пока хоть одно живое существо совершает хоть какие-то неправильные поступки, оно не сможет подойти к пониманию. Вот в чем суть всех религий. Почему Господь Иисус Христос и говорит: «Не укради, не лги, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй, возлюби Бога, возлюби ближнего». Он дает этот процесс. Если человек не будет жить по этим стандартам, он не сможет очиститься и не сможет понять Господа. Он не сможет возлюбить Господа всем сердцем своим, возлюбить ближнего. Он не сможет подойти к воскресению. Он не сможет подойти к воскресению. Это то же самое, но для определенного другого уровня. Кришна же Арджуне говорит: я тебе поведаю высшее знание. Еще более высший уровень понимания. Как же нужно это сделать? И чтобы освободить живых существ Кали-юги, Господь с них сходит в своей золотой аватаре, как Шри Чайтанья Махапрабху, и приносит трансцендентальную вибрацию. После объяснений, сейчас в Кали-югу каждый последний материалист знает, каждый ученый знает, что все создано на звуке. И все держится или изменяется, или трансформируется на звуки, на звуковых вибрациях. И Шри Чайтанья Махапрабху приходит в Кали-югу и говорит: я снизойду в Кали-югу в своей трансцендентальной вибрации. Вибрируя это, каждое живое существо сможет получить благо. И он говорит: слушай же ее. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Таково положение, таково знание. Если мы не воспринимаем этого, это только потому, что мы находимся под воздействием низшей воли. И до тех пор, пока мы не пройдем определенный, как сказать, обжиг. Знаете, как есть такой стишок, в котором говорится: чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разлиться и как руда пожертвовать собой. Да. Пожертвовать, жертвоприношение. Поэтому Кришна говорит: Сарват харман парит яджа, мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва папепхио, мокшаеш ями машуча. Оставь все виды деятельности, оставь все виды практик и предайся мне, я избавлю тебя от последствий твоих прошлых поступков, не страшись ничего. Харе Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопрос. Я сегодня постарался коротко и понятно закрепить материал. Чтобы не было, как сказать, у многих очень много противоречий. А почему эта религия? А почему та религия? А вот если я верю вот в этого Бога, это как плохо? Я никого не предал, как сказать. А если я в того Бога верю? Все очень просто на самом деле. И когда человек очищается, и это знание воспринимается человеком, он тогда только может понять: о, Боже мой, вот почему, оказывается, со мной это происходит. Вот почему. Потому что я не прошел процесс очищения. Поэтому Господь говорит: невозможно меня понять изучением священных писаний. Меня невозможно понять ритуальной деятельностью. Меня невозможно понять какими-то аскезами. Меня можно понять таким, каков я есть, через преданное служение. То есть через соблюдение определенных правил и предписаний и определенной деятельности. И Арджуна действовал всегда ради Кришны. И подошел к тому, что Кришна сам рассказал. Почему все так устроено? Почему существуют тысячи религий? И почему они все между собой противоборствуют? И что является высшим знанием? Кришна поведал. И он сказал в 14 главе: гуны материальной природы. Если ты поймешь, Арджуна, что такое гуны, тогда все остальные знания для тебя раскроются. И тогда поймешь, почему люди действуют так, почему они дерутся, почему они кусаются, почему они дружат, а потом опять раздерутся. Ты поймешь, почему существует такое огромное количество философий, религий и всего. Гуны. хитросплетение гун материальной природы. Карма и реинкарнация. Он сказал, ты, Арджуна, как мой друг, должен вырваться из этого плена. Вырвись из этого плена. Поднимись над тремя целями жизни. И вырвись из этих гун. И ты будешь свободен. Ну, как человек, который находится на каком-то определенном уровне, как он может понять трансцендентное знание? Хри Кришна, Кришна, Кришна, Хри Хри. Хри Рама, Хри Рама, Рама, Рама, Хри Хри. Подходит туда, говорится. Берут маленький проводок, втыкают в скалу. Что такое детонатор? Кто знает? Ну, что это такое? Ну, дают, то есть... Детонатор тот, который дает толчок, ну так скажем. А что такое толчок? Что же такие толчки, прыжки? Ну что вот выглядит импульс? Все построено в этом мире на вибрациях. Это определенная вибрация. Вот взрыв, допустим. Представим, вот мы берем там динамит, да? Определенное вещество. Мы ложим проводок, идет сигнал, вибрация идет определенная. Она возбуждает, происходит взрыв. Взрыв дает вибрацию определенную, и все разваливается. Так? Это все вибрация. Если у вас есть греховные понятия, греховные поступки, нужен детонатор. Нужно взять, мешочек одеть на руку, динамит этот, и начать. Хри Кришна, Кришна, Кришна, Хри Хри, Хри Рама, Хри Рама, Рама, Рама, Хри Хри. И там будет все это рассыпаться. Человек именно так и меняется. Берем ученики, залаживаем их, бомбы. Пропада так и говорил, бомбы. Мы бомбим. Пыль оседает, а там уже сидит. Хри-кришна. Он такой пил, с бутылкой стоял там, или курил там, или с женщиной стоял, и в него... Это. А он уже лысый. Хри-кришна. Он уже праведный. Это и есть детонатор. Все вибрация. Все звуки, слова. Деятельность вся появляется на вибрации. Возбуждение ума – это вибрация. Все вибрации. Зрение – вибрации, слух – вибрации, поведение, деятельность, мысли – все это вибрация. Все построено на вибрации. Если вы действуете по-другому, вибрации другого характера появляются. Нематериальные вибрации определенные, то деятельность сразу становится какой? Мы знаем, то есть материальное и есть духовное. Если вибрации нематериальные, значит вибрации ведут к духовному. Как только человек начинает духовные вибрации получать, как его материальные вибрации начинают гаснуть. Вот как меняется материальное сознание. Почему люди становятся святыми. Молитвы. Маха-мантра. Это молитва. Построенная не сколько на смысле. Смысл трансцендентен, он заключен. Мы не можем найти материального представления аналога. Отче наш там или там Аллах Акбар, Ом Мани Падме Хум. Нет. Очень много вибраций, связанных с материальным существованием. Но эти вибрации вне этой категории. Поэтому Кришна говорит, я даю тебе высшее знание. Ты все это узнал, да, все это хорошо, все благо. Но это все благо для тех, кто на какой-то определенной гуне. Все-таки влияние гуны оказывает. Но если ты хочешь вырваться, ты просто должен принять именно этот метод. Если ты примешь другой метод, будет времени долгого. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал, примите вибрацию. Неважно, кто вы, мусульманин, буддист, индус, примите просто саму вибрацию, примите метод. Поклоняйтесь, употребляя этот метод в своей конфессии. Произносите это. И мы видим, как мир. Мы видим молодых людей. Старикам сложно что-то принять. Они привязались к определенным. Молодые люди меньше всего привязаны. Старики привязаны, и их не сдвинуть. Поэтому Прабхупада говорил, я хочу проповедовать молодым. Что толку с этих стариков? Они отупели уже. Они так тупы, что даже попадая, ничего тут разобраться не могут. Под 10 лет разбираются. Что они отупели от своих неправильных представлений, от всего. Так же, как они не могут избавиться от курения, даже зная, что это плохо. Так же они и потом и не могут и воспринять и это. Что тут о чем с ними говорить? Но молодые, смотрите, как подвижны. Поэтому и говорится. Молодые это и есть будущее. Все это старики. Посмотрите на них, они это наше прошлое. Если мы видим эту тупость, это наше прошлое, наше тупое прошлое. Смотрите на молодых. Они воспевают Хари Кришну. Они отказались от всей греховной деятельности. Они миролюбивы. Они уважают каждое живое существо. Несут свои знания, независимо от конфессии кого-то. Они искренне воспринимают любого верующего человека. Хоть в Иисуса Христа, хоть в Мах... Если ты веришь в Бога, ты наш брат. Неважно, с какой ты конфессии. Ты поднимешься до всего. Удачи тебе. Будь счастлив. Пока мне бы хотелось, чтобы вы это самое сказали не с точки зрения, как сказать, не с точки зрения сознания Кришны, а с вашей, мне хотелось бы ваше личное мнение, то есть вот вообще личное, из всего, что вы знаете, вообще личное мнение, из всего, что вы прочитали, знаете. А Прабхупада говорит, что Кришна, у Кришны есть безличный аспект, время. Он безличен. То есть Кришна, у него входит в свой безличный фон. А ну, безличное, это понятно, я уже спрашивал. А оно материально или нет? Нет. Вот сама субстанция, время. Нет. Это материя или нет? Нет. Нет, да? Нет. В духовном мире есть время, но оно действует по-другому. Здесь, вот как параматма, есть две разновидности параматмы. Параматма свидетель и параматма, действующий как время. Параматма, строящий комбинацию материального творения. На самом деле Кришна, он духовен. Этот дух, он не может быть материальным. И говорите, что пока мы материалисты, мы воспринимаем это как материю. Когда мы трансценденталисты, мы воспринимаем это как трансцендентную энергию Господа. Понял, так а время это же не Кришна, это его аспект. Время это Кришна. Он говорит, я всепожирающее время. А-а-а. Помнишь, Бхагавад Гита? Я всепожирающее время. Но он входит в таком проявлении, как вот персонаж, то есть в виде размножения себя в мелкие частички. Значит, все-таки это не материя, да? Время. Значит, время это все-таки не материя, да? Она проявляется как материя для материалиста. Еще все опять, я же еще раз говорю, это все зависит от сознания. Вот как, допустим, тело. Вот, помнишь, я рассказывал историю про Нарада Муни, когда он с Раваной встретился? Они трогали друг друга и были абсолютно уверены, что у них одинаковое тело. Но когда он хотел его убить, у него воткнулся меч, Нарада заулыбался, сказал, ты еще меч портишь, я вытащил, сказал, да на, заберите, еще пригодится. Он не понял, он начал стрелы там, в него пускать, все это втыкалось там куда и так. Он все это вытаскивался, тут же останавливался. Он говорит, да возьми, ну что ты. Он так искренне, то есть он не было страшно, больно. Он не видел такого, он сказал, это... И он так его потрогал, я ощутил, что он такой же. Он сказал, это что? Он сказал, ну ты такой глупый, ты же демон, ты глупый. Господь дал мне духовное тело. Оно его невозможно убить, его невозможно никаким оружием не расщепить. Но оно, видишь, выглядит как твое. Ты даже его трогаешь. Но природа моего тела другая, я полностью духовен. Поэтому Господь иногда приходит в материальный мир, и все думают, это он в таком материальном теле. О, Кришна в таком же теле, как мы пришел. О, Христос, он в таком же теле пришел. О, Будда, у него такое же тело. Да, оно с виду такое же. Но попробуйте сделать этим телом то, что сделали они. Никто не может повторить. Это еще раз, лишний раз доказывает, что их природа тела совершенно другая, хотя мы ее воспринимаем. Именно как будто бы они такие же, как мы. Нет. Кровь там течет, но природа всей этой субстанции иная. Абсолютно иная. Хануман спокойно себе грудь разрывает и показывает, как сердце всем показывает. Попробуйте, разорвите себе грудь. И вы тут же умрете. Мы все с ним общались, трогали там, били с ним. Природа трансцендентного духовного тела, духовного мира, такая же. Там также люди, все. Но они вечны. Их невозможно убить, не рассечь, ничего. Ничего абсолютно с ними невозможно сделать. И они не агрессивны. Они никогда не станут с нами драться, биться, там что-то. За что? Они только все делают для удовлетворения Господа. Они его вечные слуги. И они в полном блаженстве пребывают, поскольку занимаются своим изначальным предназначением. А живые существа в материальном мире. Шалбан поставь, и шишка сразу появляется. Ресница в глаз попадет, и уже боль и страдания. Что ж там говорить про мечей, про меч, там, про стрелы и про что-то. Даже если меч из Стрелы не берут, какие-то мистические силы появляются. Все равно любой мистику не нравится. В лучшем случае, даже если он достигает брахмана, брахмаджойти, вот этого сияния, в итоге он все равно опять падает оттуда. Потому что предназначение живого существа – совершать преданное служение в духовном теле. И мы теряем это. Это знаете, как человек, который приходит в тюрьму, ему там не дадут ходить в смокинге. Ему говорят, давай снимай это тело, и вот тебе, так сказать, вельветовые, крупный вельвет с биркой, так сказать. Вот тебе корона черная, вот тебе сапоги с пароходами кирзовые, а вот тебе фрукты, пища такая, так сказать, изысканная. Тело же это как одежда. Но на свободе он в хорошей, красивой одежде ходит. Так же здесь. В духовном мире другое тело. Оно надежное, хорошее, удобное. В материальном мире тело. Мешок с испражнением. Гной, слизь, кровь. Все. Мясо, желчь. Слушай. Итак, слова называются «Совершенство отречения». Мы читаем по порядку этот стих, и сегодня несколько событий проходят совместно, и мы можем видеть те уровни, о которых мы говорим. Сегодня день явления моего духовного учителя Шрилы Ниранджана с вами, Махараджа. Сегодня Рождество Христово. Православие справляет Рождество Христово. Два события слиты воедино. Второй раз мы справляем Ясарпуджу Ниранджана Махараджу, и она совпадает с явлением Господа Иисуса Христа, по крайней мере, православной традиции. Совершенство отречения. Кришна говорит, оставь все другие виды религии. В русском переводе практически на протяжении 10 лет, вот я прочитал так, как в английском переводе, но на самом деле в этой книге написано вот так. Оставь все другие религии и вручи себя мне. Здесь написано так. Но я сознательно прочитал вам так, как написал Шрила Прабхупада. Оставь все виды религии. Не оставь все другие религии, а оставь все виды религии. Как только мы обнаружили, что русская Бхагавад-гита исполнена погрешностями перевода, сразу можно понять, откуда такая конфессиональная нетерпимость проистекла. За это время многие люди, которые поклоняются Господу Иисусу Христу, поклоняются Господу Будде или поклоняются Азрат Мухаммеду, Аллаху, через него, через своего пророка, проявили интерес к этому писанию в русском изложении. Но наткнувшись на первое, вы помните, я рассказывал уже, как христиане опубликовывали такие брошюры, где они цитировали стих и ссылались на него, то, что Кришна – демон. И что на самом деле все преданные Кришне – это демоны. И они поклоняются этому демону. И они цитировали стих из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, «Из всех демонов я прохлад». И там нет комментария в этом, под этим стихом. То есть, если человек не прочитал Шримад Бхагаватам, не знает этих историй, и он сразу обращается, это первая уловка. Из всех демонов я прохлад. Кто же такой прохлад? Прохлад это великий преданный, который родился в демонической семье и в государстве демонов. И показал, что такое преданное служение и что такое преданное. Поэтому Кришна говорится, что он не отличен от преданности, от преданного служения. Поэтому он говорит, из демонов я прохлад. То есть я тот, кто встает на путь преданного служения, даже если он рожден в демонических условиях, даже если он находится в общении с демонами, он должен стать преданным. Это значит, он как я. Поэтому он говорит, я есть прохлад. Второй стих, который оттолкнул огромную часть верующих, это перевод вот этого стиха. «Оставь все другие религии и вручи себя мне». Человек, который прочитает это, вот в этой книге, которая лежит здесь, в английском издании написано «Оставь все виды религии». Что же за виды религии? И мы находим. Прабхупада в комментарии объясняет это. Произошло такое несочетание комментария и литературного перевода самого стиха. Вот сейчас я читал комментарий, и в комментарии все понятно. Но в самом стихе полное противоречие. Что же такое «оставь вид, другие виды религии»? Не другие религии, а «оставь виды религии», одной религии. Религия на самом деле одна, но существуют разновидности. Какие? Это служить Господу из соображений материальных. То есть, когда человек служит ради богатства Кришны. Человек служит Кришне из-за того, что только что он страдает. Это тоже вид. Человек служит Богу из-за того, что он хочет приобрести мистическое могущество. Разные способности хочет получить. И человек, который хочет получить знания, он служит Кришне, чтобы получить знания, быть самым мудрым в этом мире, великим мудрецом. Существуют такие виды религии, и их проявление мы видим в тех или иных конфессиональных, но так или иначе, конфессиональных проявлениях, но так или иначе, любая религия имеет эти четыре оттенка. Возьмем с вами любую религиозную конфессию, и мы увидим, что кто-то поклоняется из-за богатства там, кто-то поклоняется, что хочет приобрести ситхи. Помните, да, эта история, когда Петр, увидев, как Господь Иисус Христос идет по воде, он сказал: «Ой, я тоже так хочу, научи меня». Он очень сильно привлекся не самими словами Господа Иисуса Христа, не тем смыслом, который он вложил в свое учение, он очень сильно привлекся тем, что Христос ходит по воде. И Петр подумал: если бы я хоть раз прошелся по воде, сколько бы людей мной восхитилось. Как бы я был велик. Люди бы так вообще, они бы все мне стали поклоняться, если бы я научился ходить по воде. Точно так же многие люди хотят приобрести какие-то совершенства, могущества. Другие хотят быть мудрецами, давать наставления. И мы видим эти проявления. И Кришна говорит в этом стихе: оставь все виды религии и вручи себя мне. То есть не надо служить мне из каких-то соображений других, кроме преданности, любви и преданности. Это значит принять меня в сердце как высшего авторитета. Любой, кто служит Кришне из каких-то других соображений, Прабхупада пишет: карма-йога. Что такое карма-йога? Это когда человек действует по собственной прихоти, но он находится в сознании Кришны. Он действует по собственной прихоти и какую-то часть плодов своих посвящает Господу. Это карма-йога. Есть гьяни-йога, гьяна-йога. Те, которые философствуют и спекулируют, изучают всякие священные писания, цитируют шлоки. Есть те, кто совершает суровые аскезы, чтобы удовлетворить Господа, чтобы он дал им мистические совершенства. Какое-то необычное тело, какие-то полеты там у них, двигать предметы, лечить кого-то, спасать кого-то. Но Прабхупада пишет: бхакты лучшие из всех. Они лучшие из всех. Те, кто просто из любви и преданности служит Господу. Сегодня в обращении православным и ко всем искренне верующим людям к Богу мы написали обращение, поздравление. Где оно, кстати, поздравление? А? Дима, где оно? И бумажку. Кому отдать? Принеси. Чтобы можно было понять, что противоречий нету. Противоречий нету. Есть разные способы достижения преданности, любви к Господу. Но все мы разные с вами, все мы разные. И так этот мир наполнен разнообразными уровнями сознания. Точно так же в преданном служении есть разные уровни сознания. Кришна говорит в Бхагавад-гите, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к совершенству, а из них лишь единицы встают на путь преданного служения. А из тех, кто встал на путь преданного служения, едва ли один осознает меня полностью. Это на самом деле так. Мы думаем, что все, кто встал на путь преданного служения, они уже осознают Кришну. Нет. Едва ли один осознает Кришну полностью. Почему? Потому что мало встать на путь преданного служения, потому что многие служат Кришне из-за богатства. Многие служат Кришне, чтобы получить мистические совершенства, какое-нибудь здоровье, потому что они болеют, или получить здоровье своим родственникам. Кто-то просто хочет быть великим мудрецом и возвыситься своей мудростью над другими и давать им наставления. Но едва ли один предается Кришне, предается Богу просто в любви и преданности. Из любви и из преданности. Сегодня день явления моего духовного учителя, и также сегодня Рождество Христово. Образ Господа Иисуса Христа описан Шрилой Прабхупадой в книге «Наука самосознания», где он написал: «Христос – наш Гуру». Личность Господа Иисуса Христа прославлена в трех мирах, говорится. Шакти Овеша Аватар. В Вавишу Пуранах есть, еще раз напомню, упоминание о миссии Господа Иисуса Христа. Говорится, что в разгар Кали-юги, после ухода Господа Будды, в разгар Кали-юги снизойдет личность. И там говорится, что один из царей Индии совершал суровые аскезы в Гималаях. И когда он зашел на второй уровень пространства, который недоступен нам, то он увидел там пребывающего в блаженстве Садху, который был одет в белую одежду и весь сиял. Прабхупада пояснял, Садху на самом деле на санскрите означает чистый преданный Господа. Также в Шримад Бхагаватам говорится, что чистый преданный Господа не отличен от него самого. И он повстречал там Садху и спросил он: «Садху, кто ты, этот Махарадж Митиш?» И этот Садху ответил ему на санскрите: «Иша путра мамвиди кумари гарбхи самбава. Я есть сын Божий, рожденный от Девы, и ты должен знать об этом. Я пришел, чтобы создать новую религию, чтобы остановить деградацию Млечка». Не создать, а отдать новую религию, чтобы остановить деградацию Млечка. Они будут нечисты в поступках, но сердца многих будут искренними. В Вавишу Пуран ясно указывается о миссии Господа Иисуса Христа и для какой категории людей снисходит Он, дабы остановить их деградацию. И те, кто имеет искреннее сердце, даже не имея чистоты в поступках, они смогут через него очиститься. И Прабхупада в эссе, в этом эссе, «Иисус Христос, наш Гуру», написал, что Господь Иисус Христос описан в ведической литературе как Шакти-Овеша-Аватар, как представитель Господа, снизошедший по его приказу, в образе его сына. И те слова, которые говорит Иисус, что «я не отличен от Отца нашего». Шримад Бхагаватам говорится, что чистый преданный не отличен от самого Господа. Нет никаких противоречий в словах Господа Иисуса Христа. И он приходит остановить деградацию Млечка, людей, которые деградировали, которые выпали из системы Варнашрама Дхармы. Шримад Бхагаватам, как основным фактором, показателем, кто такие Млечки, Прабхупада в комментарии, ссылаясь на Пураны, описывает, что деградация начинается с появления млечек. А млечки характеризуются первой основной чертой. Они начинают есть мясо. Они начинают употреблять в пищу плоть живых существ. Таким самым, благодаря этому, что они начинают употреблять плоть живых существ в пищу, полностью нарушается вся их физиологическая деятельность, их организма, на тонком, на грубом плане. Буквально через 7 лет употребления мяса у человека 30% способностей исчезает вообще полностью, на 100%. То есть они в непроявленное уходят. И в процессе этого употребления этих продуктов человек деградирует. Деградирует его ум, сознание, память, его восприятие, развивается агрессивность. Очень огромное количество, говорится, разных ферментов в организм приходит, токсинов так называемых, яды. Сокращается человеческая жизнь. У человека возрастает, очень сильно возрастает половая потенция, которая направляется неправильным образом. Как человек благодаря мясоедению начинает совершать неправильные поступки, в связи с мясоедением, начинает совершать неправильные поступки, и причиной – мясо. Как ни странно. Вроде бы такая ерунда. И в итоге, за 5000 с небольшим лет деградации, мы видим, что люди превратились полностью в агрессивную среду. Люди не могут даже ужиться в собственных семьях со своими родными и близкими, не говоря уже, что они могут ужиться между собой. На работе, в храмах. Даже люди, которые встают на путь религии, даже они не могут уживаться в одной конфессиональной системе. Они не могут ужиться в одном храме. 5000 лет. Тогда через 7 лет уже очень ярко проявляются последствия. 5000 лет люди употребляют постоянно мясо. И вот, чтобы затормозить деградацию, именно такой категории людей снисходит Господь Иисус Христос. В Пуранах говорится, что в Кали-Югу 90% населения планеты – млечники. 90% населения планеты Кали-Юги – млечники. Поэтому они все принимают именно в основном миссию Господа Иисуса Христа. Потому что Он и снисходит для них. Он приходит, чтобы остановить их деградацию, этот уровень сознания. И мы видим, что религиозные конфессии не определяются национальностью, народностью, местом жительства, страной какой-то. Люди принимают определенного уровня сознания. И Господь Иисус Христос приходит именно для них. И они принимают его. Он дает им эти знания, и они принимают. Здесь Кришна говорит: оставь все виды религии. То есть перестань мне служить в богобоязненности. Перестань служить мне в страданиях. Перестань служить мне за деньги. Перестань служить мне за мудрость. И перестань служить мне за какие-то мистические совершенства. За здоровье. Ты должен служить мне просто из любви и преданности. И сам Господь Иисус Христос является чистым преданным. Сегодня мы поздравляли всех православных и поздравляют сейчас каждый час по радио, по Пульс радио и Европе Плюс передают это. Республиканская благотворительная общественная организация «Пища жизни» Бурятского проповеднического центра «Хари Кришна» поздравляет Русскую Православную Церковь и всех искренне верящих в Бога людей с великим событием – Рождеством Христовым. В этот важный для каждого человека день мы хотим пожелать вам достигнуть чистой любви и преданности Богу и победить смерть, как учил, учит и будет учить нас Иисус Христос. Мы в почтении склоняемся к Его стопам, ибо Он принял на Себя грехи людские и пожертвовал Собой во имя спасения человечества. Так пусть же светлый образ Христа Спасителя освещает сердца человеческие, наполняя их любовью к Всевышнему и ближнему. Будьте счастливы! Прабхупада сказал: Христос наш гуру. Кто же такой гуру? Гуру — это тот, кто выступает в роли спасителя, обусловленного живого существа, которое уже скатилось до самой низкой формы существования, которое действует просто на инстинктах. Инстинкт выживания, как животное. 4 аспекта отличают животное от человека. Делают человека равным животным. 4 аспекта есть и у животного, и у человека. Какие же эти четыре аспекта? Еда, сон, секс и оборона. Это наличие животной среды. Это животное. Если мы видим, что за рамки человеческого, вот живое существо получило человеческую форму жизни, но если мы ничего больше не находим, кроме еда, сон, секс и оборона, и все, что ради только этого делается, то это животное. Это природа животного. И в Пуранах говорится, что в Кали-югу практически почти все становятся животными. Все живут только ради этого. Секс, еда, сон и оборона. Только благодаря этим четырем факторам построена такая мощная цивилизация. Для чего им полет на Луну? Оборона. Они говорят обороне. Оборона, оборона, оборона. Безопасность, безопасность, безопасность. Даже жвачка для детей с голыми женщинами. Секс. Везде секс. Везде сон. Ореховая спальня, красное дерево спальня, какая спальня? Унитаз фаянсовый, унитаз фарфоровый. Унитаз золотой, с крышечкой изумрудной, хрустальной, все остальное. Еда. Кушайте, кушайте, кушайте колбаску, сосисочки, редисочки и все остальное. Ешьте, поедайте все. Вот на чем построена цивилизация. И иногда там мелькает религия. Иногда мелькает. Для чего? Для того, помолитесь Богу, Он вам даст немножко лакшми, и вы себе купите фаянсовый унитаз, ореховую спальню, педигрипал для своей собаки, которой вы служите с утра до ночи, и вы сможете спокойно спать и спокойно заниматься сексом. И ваши деньги, часть ваших средств, пойдут на оборону того, что вы делаете. Это животное. Что же отличает человека? Человека отличает то, что человек может возвыситься до положения чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви и преданности Богу. Это только отличает человека от животного. У Прабхупады один раз спросила одна журналистка. Вот вы говорите, что эволюция, там то, все, пятое, десятое, что Дарвин глупец. А вот были динозавры, вы говорите 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. А вот динозавры исчезли, и исчезло очень много форм жизни. Прабхупада засмеялся и сказал, посмотрите в окно, все они здесь, они просто поменяли тело. Все эти животные, они здесь. Он открыл окно, подвел ее и показал. Они животные, они все здесь. Ничего не произошло. Процесс эволюции дал им возможность подняться до человеческой формы жизни. Живое существо не заслужило человеческой формы жизни. В Пуранах объясняется, что живое существо эволюционирует. В желаниях и в поисках чувственных наслаждений оно эволюционирует. И не за всякие заслуги, просто по милости Господа, оно, пройдя все этапы развития, получает человеческую форму жизни. Но сознание еще в этой человеческой форме жизни может быть полностью животное. Все говорят, мы умеем работать на компьютере, мы разговариваем на английском языке, у меня красный диплом университета. Это не имеет никакой цены. Если вы не осознаете Бога, вы животное с красным дипломом, говорящее на английском языке и работающее на компьютере. Вы животное. Кураны, Веды говорят однозначно. Человеку присуща любовь и преданность к Богу, сострадание и милосердие к ближним. Все. Больше ничего так не отличает человека. Мы очень привыкли говорить, какой хороший человек, он такой красивый. Потому что все заключено в телесной концепции. Мы думаем, если красивый внешний человек, то обязательно он очень хорош в своей духовной рупи, своей духовной основе. Но посмотрите, мы видим очень красивые тела, которые переполнены подлостью, завистью, лживостью, алчностью, похотью. Мы всегда думаем, что мы есть тело. Но кто же нас может спасти? Кто может дать нам это знание? Каждый раз мы перед лекцией читаем. Ом агьян тимиран гасья агьянан джана шалыгия чакшурун миритам гена тайсма шри гурове намаха. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знания рассеял тьму, непроглядную тьму Кали-юги. И я увидел вещи, какими они есть. Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам. Вот что мы постоянно должны помнить. Роль духовного учителя. Тот, кто в любви и преданности служит Господу. Ниранджана Махарадж, Господь Иисус Христос и все остальные духовные учителя. Те, кто выбрали путь бхакти-йоги. Те, не кто выбрал путь карма-йоги, гьяна-йоги. Те, кто выбрали путь бхакти-йоги. Те, кто бхакти. Те, кто просто служит Кришне. Не за деньги, не за здоровье, не за мистические какие-то совершенства, не за мудрость и знания. Они служат Кришне просто из любви и из преданности. Как это и сделал Господь Иисус Христос. Чистая, беспримесная, ничем не мотивированная любовь к Богу. И только по милости духовного учителя мы можем подойти к этому. Здесь Прохлада в комментарии пишет. Многие люди думают, что не избавившись от последствий своих греховных поступков, невозможно осознать, тем более уж полюбить Господа. Приходит Господь Иисус Христос и нарушает все традиционные уклады человеческого общества. Он спасает самых падших, давая им свое общение. Приходит Шри Чайтанья Махапрабху и спасает самых падших, вдохновляя все общество, что нет разницы, греховен ты или благочестив. Каждый может встать на путь преданного служения, просто приняв этот метод. Что же за метод, когда мы это делаем просто из преданности Богу, не желая получить ничего взамен? Это есть верх совершенства всей религиозности. И вся суть всех религий сводится к одному. Веданта говорит, истинной и совершенной считается та религия, при помощи практики которой каждое живое существо может достигнуть чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви и преданности Верховной Личности Бога. Там не выделяется ни одна конфессия, а говорится о том, что та совершенная религия, которая позволяет каждому живому существу при помощи своей практики подняться к чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви и преданности Верховной Личности Бога. Поэтому Кришна говорит Арджуне, оставь все виды религии, не служи Богу из денег, из корысти, из какой-то, из каких-то мотивов. Просто вручи себя мне, и только тогда я тебя избавлю от всех последствий твоих прошлых поступков. Не страшись ничего, я тебя избавлю от кармы, только тогда, когда ты будешь служить мне не за что-то, а просто из преданности. И такая возможность есть у каждого человека. Даже если ты самый грешный из всех грешных, зайдя на корабль трансцендентного знания, ты спокойно переправишься через океан рождения и смерти, говорит Кришна в Бхагавад-гите. Он обращается к самым-самым грешным. Он говорит, просто начните служить, не желая получить ничего взамен. Отказывайтесь. Поэтому эта глава называется «Совершенство отречения». Кришна поведал эту Бхагавад-гиту как самое сокровенное знание. И он сказал, самое сокровенное знание, значит, есть и другие формы знания. И он сказал, для кого-то я даю. Они не могут еще чисто, они не понимают, что этот смысл должен глаживать. И пока они не могут, они будут заниматься поклонением Богу за деньги, за здоровье, еще за что-то. Но ты, мой друг, должен понять, что невозможно служить. Я тебе даю эту высшую тайну, что надо служить мне просто из любви и преданности. И только тогда ты начнешь все получать. И чем скорее ты начнешь так служить, тем быстрее ты избавишься от всех препятствий обусловленной жизни. и вернешься ко мне непременно. Хари Кришна. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Виды религии — это виды религии мотивированные. То есть когда человек совершает какие-то, прибегает к каким-то практикам, потому что он мотивирует чем-то. И поэтому для таких мотивированных людей существуют различные практики. Ну, допустим, да, существуют разные практики, связанные, допустим, с гьяна-йогой, с карма-йогой. То есть вот, допустим, возьмем, допустим, вопрос задавали на культуре. Вы помните, по радио я отвечал? Там говорят, почему Япония и Америка такие процветающие государства? И этот журналист, он сам говорит, я знакомился с их философией современной, нынешней. И говорит, что они большое, первостепенное значение уделяют религии. В Америке и в Японии в государственных рамках они самое первое значение уделяют религии. Самое первое. Потом все остальное. Что людей надо воспитать, чтобы они были, значит, богопослушными, и чтобы они в церковь ходили, и все остальное. На этом они строят свое процветающее государство. То есть, и мы видим плоды, на самом деле. То есть, это мотив какой? Поклоняться Богу, чтобы поддерживать свое процветание или расширять это процветание. Также японцы. Вот, он сам мне это говорит. И он говорит, а почему же тогда Индия такая нищая страна, и все остальное? Я, помните, ему начал объяснять, что Иисус Христос и Господь Будда, в частности, мы, так сказать, больше их знаем, поскольку живем на этой экономической территории, что они, наоборот, отказались от всех форм богатств. То есть они были нищими, а кто-то был очень богат и очень религиозен тоже. Но это же не значит, что они сейчас выполнили, так сказать, суть религиозную. Суть религии – это подняться до чистого, немотивированного служения Богу. Вырваться за круговорот рождения и смерти, с этим воскресением, победить смерть. Так мы должны смотреть на религиозную систему, не для того, чтобы приобрести деньги и богатство. Это мотивированная религия. Это значит, она относится к категории пракрита бхакти. То есть преданность, основанная на материалистических целях. Это преданный материалист. Поэтому мы должны очищаться. Но очищаться мы можем только благодаря строгому выполнению наставлений духовного учителя. Всех. Мы не должны отделять эти наставления. Вот эти я буду выполнять, а эти нет. Мы должны принять целиком. И начать их выполнять. И самое важное, что мы должны понять, что мы учимся служить Кришне, цель наша — научиться служить Кришне просто из преданности. Поэтому Кришна говорит Арджуне, как поднимая его до этого умонастроения, он говорит, не заботься ни о победе и ни о поражении. Не думай ни о потерях и приобретениях. Ибо действуя так, ты не навлечешь на себя последствия благоприятной и неблагоприятной деятельности, ибо будешь действовать как настоящий йог. Это есть то, что мы не думаем, победим мы или проиграем, получим мы там деньги или не получим, потеряем. Мы служим Кришне не для этого. Мы выполняем свой долг. Мы хотим подняться до немотивированного. Поэтому мы повторяем эту мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Перевод этой мантры и есть суть умонастроения бхакти. О всепривлекающий и всерадующий Господь, о энергия Господа, займи меня в чистом, ничем не мотивированном, любовном преданном служении к себе. Мы каждый раз об этом просим. Мы не просим ни хлеба, ни здоровья, ничего. Не чтобы он устранил горе наше какое-то. Мы просто хотим, чтобы он дал нам чистую, беспримесную любовь к себе. И служение. Через служение. То есть мы будем служить ему просто за то, чтобы приобрести любовь к нему. И все. не любовь к деньгам и вещам, а за любовь к Нему самому. Поэтому Господь Иисус Христос в своем учении тоже выразил: «Возлюбите Господа всем сердцем своим». Он тоже говорит о бхакти, о любви к Кришне, о любви к Богу. Пожалуйста, еще вопрос. Мы знаем, что с любого уровня, то есть какой бы грешный человек, он может заниматься преданным, чистым преданным служением. Но насколько закономерен путь по мере очищения желаний, вот человек поднимается от кармы, гьяны, и потом в конце концов добавки. Сейчас мы с Панчимой обсуждали там, сидя после подношения, обсуждали как раз его. Панчима спросил меня: Тхрума Махарадж описан как чистый преданный, как освобожденная душа. Но почему же он в этой истории с Якшем действует не как материалист? Он чистый преданный без сомнений. Сердце чистого преданного отдано Кришне. Но он может попадать под влияние этих вещей и говорится, что если чистый преданный совершает какой-то греховный поступок, то поскольку сердце его полностью отдано уже Кришне, но он ошибся, ошибки мы совершаем, то Кришна принимает, он сжигает эту реакцию. Он сжигает последствия этого поступка. Поэтому здесь как раз в этом стихе Кришна и говорит: «Предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых поступков. Не страшись ничего». Потом он говорит Арджуне: «Как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность сопровождается недостатками. Но это не дает тебе, Арджуна, ни права не выполнять своего долга». Что такое брахма-пхута? Что же такое освобожденная душа? Это тогда, когда сердце человека отдано Кришне. Точно так же мы свое сердце отдаем духовному учителю. Мы отдаем ему не деньги какие-то, мы отдаем ему свое сердце. Когда сердце отдано, все остальное отдастся. Мы отдаем ему свое сердце. Но есть жадные люди, они не отдают своего сердца. Жадность так сильна, что они не могут отдать сердце. Мы должны отдать сердце. Жадность, гнев и вожделение – это в ад приводит человека. Тут пытаются отдать там тело, но сердце оставляют себе. Все оставляет в себе, надо отдать сердце. И вот Тхрума Махарадж отдал свое сердце Кришне. Он, да, он совершает какие-то поступки, он попадает в какие-то ситуации и действует неправильно. Но Кришна его оберегает чем? Что всегда рядом с ним чистый преданный, который дает ему указания. Сердце Тхрума Махараджа полностью уже отдано Кришне. Поэтому лишь это дело время. Поэтому любой человек, даже совершающий какие-то неправильные поступки, если он свое сердце отдал в служение Господу, он избавится от этого очень быстро. Очень быстро. Я сегодня объяснял. Я тоже спросил своего Гуру Махарадж, как же можно проповедовать? Где это? Журнал, я забыл. Сейчас я прочитаю вам. Я сейчас прочитаю вам письмо своего Гуру Махараджа на столетие Шри Прабхупады в этом году. На Вьясапуджу Шри Прабхупады. Сейчас, что написал мой гуру своему гуру? Дорогой Шрила Прабхупада, примите, пожалуйста, мои нижайшие поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Слава вашей божественной личности. В этот день, день столетия со дня вашего божественного явления в этот материальный мир, я хотел бы лечь в поклоне к вашим лотосным стопам и молить вас о прощении за то, что, не прославляя вас должным образом, каждый год в этот день я вынужден просить у вас о чем-то. Несколько недель назад я прочел следующую цитату из вашего письма от 14 августа 1976 года. Цитата. «Если ты чувствуешь хотя бы какой-то долг передо мной, ты должен постоянно проповедовать, как я. Как ты можешь вернуть мне этот долг? Конечно, невозможно вернуть долг духовному учителю, но духовный учитель очень доволен видеть такое настроение ученика. Проповедь». Конец цитаты. Я прочел эту цитату на лекции и затем стал говорить о том, как сильно вы проповедовали. По мере того, как я говорил, мое собственное понимание того, насколько сильно вы проповедовали, начало расти. Я почувствовал себя благословленным возможностью увидеть искру вашей славы. Когда вы не проповедуете, вы находитесь вне времени. все обитатели духовного мира вне времени. И все же, 100 лет назад вы начали свою проката-лилу ради тех падших душ, которые остаются в пасти Каларупы. Я один из этих падших душ, и потому я по глупости полагаю, что сейчас вы не проповедуете мне. Этот ваш тупой ученик часто забывает, что вы подобны всепроникающей сверхдуше. Цитата. «Подобно солнцу, твоя милость может путешествовать повсюду в трех мирах, и подобно воздуху проникать внутрь каждого. Таким образом, ты подобен всепроникающей сверхдуше». Шримад Бхагаватам 1.5.7. Это он говорит гуру, что ты, Нарада, гуру этого мира. И каждый гуру проникает, как воздух, в сердце каждого человека и внутрь. Подобно тому, как Господь Параматма находится вне времени и потому знает прошлое, настоящее и будущее, а также всех живых существ, вы тоже знаете все, что происходит в сердцах своих учеников. И в любой момент можете дать все необходимое для того, чтобы вытащить их из когтей Каларупы. Я должен всегда слушать вас. Такова моя надежда и молитва. Я беспомощно молю вас снова, как и каждый год. Пожалуйста, никогда не прекращайте проповедовать мне, ибо это моя единственная надежда. У меня перед вами вечный долг, который может приводить меня сюда снова и снова. Я должен сильно проповедовать, как это делали вы, но сначала мне нужно без остановки слушать. Тогда я смогу начать отдавать свой долг вам, поскольку тот, кто на самом деле слушает своего духовного учителя, никогда не перестанет проповедовать. А до тех пор, поскольку я все еще остаюсь в ловушке времени, я должен продолжать молить вас позволить мне стать и оставаться вашим вечным слугой из жизни за жизнью, из жизни за жизнью. Ниранджана с вами. Шрила Ниранджана с вами Махарадж ки джай! Шри Гурупада ки джай! Гуру Искон ки джай! Гуру Искон ки джай! Шри Гурупада ки джай! Бхагавад-гита класс ки джай! Свиток так можно держать.